Глава 39. В то же самое мгновение, когда они вышли из комнаты, сидевший в кресле мужчина вернулся к своим занятиям. Сначала он, как обычно, поболтал ногами, потом растопырил пальцы на ногах, пока они не заболели, сделал глубокий вдох и расслабился, напряг бедра, пока они тоже не заболели, а затем внешнюю часть голени и мышцы бедра. Он по очереди напряг и расслабил мышцы всего тела, а затем начал сначала. Зернистый экран безостановочно менял цвет. У него перед глазами постоянно злились вспотевшие люди. Он уже в третий раз наблюдал за тем, как одни и те же спортсмены готовятся к одному и тому же забегу. Хлопают в ладоши и вскидывают ноги. У одних было три полосы на кроссовках, у других только одна. Прозвучал выстрел. Во время забега все они дико размахивали руками. Сначала вперед-назад, а затем, пересекая черту, поднимая их вверх. Все мускулистые, особенно цветной. Все тело, от макушки до пяток. Затем мужчина осторожно встал и высоко поднял руки. Остальные пациенты не сводили с экрана глаз. Его никто не замечал. Затем он вновь начал напрягать мышцы, каждую группу по очереди. Тело у него, как у цветных, сложено гармонично, от макушки до пяток. Кто-то из бегунов рухнул на газон. Цветных среди них не было, но все в светлых шортах. Следовательно, у большинства светлые шорты. Вытягивая руки к потолку в десятый раз, он пересчитал официальных лиц, выстроившихся у ограждения лицом к зрителям. Каждый раз, когда менялся кадр, он пересчитывал их снова. 22. А затем он сел и начал все сначала. Бегуны долго ходили, уперев руки в боки. Этот забег он тоже уже видел. Никто из спортсменов не смотрел друг на друга. У большинства из них кроссовки с тремя полосками. Лишь один удовольствовался горизонтальной чертой. Затем он посчитал официальных лиц у ограждения. Во время этого забега их осталось мало. 8. Он пересчитал их еще раз. В перерыве между репортажами он снова встал. Наклонился вперед, взялся за лодыжки и потянул верхнюю часть тела к бедрам. Закрыв глаза, он прислушался к звуку в помещении. Зрительский гул сменила тишина, предварявшая появление очередных бегунов. То же самое он видел накануне. Он с силой потянул за ноги, даже лоб ударился об коленки и стал считать в обратном порядке. 100, 99, 98, 97. Снова выстрел. Продолжая обратный отсчет, он отвел взгляд в сторону. Мимо пронеслась общая комната. Лицо человека на стуле рядом с ним смазалось из-за быстрых движений. Все слилось. Смешались цвета, а затем он услышал крик зрителей. Низкий, протяжный, гармоничный звук. Но слов не разобрать. Выпрямившись, он мельком взглянул на экран, запечатлев целую кучу рук и красок. Вновь, закрыв глаза, он стал пересчитывать по памяти головы. Стихали звуки на заднем плане. Во время тренировок всегда наступал момент, когда начинала кружиться голова. Последние 30 повторов он выполнил на автомате. Торопливо сделав пару вдохов, он снова выпрямился. Мышцы шеи свело судорогой. Затем он потянулся к потолку и сел лишь тогда, когда зернышки на экране вновь собрались в картинку. Он сделал несколько глубоких вдохов. Последний раз он задержал дыхание. Вознаграждение, завершавшее каждый подход. Полная концентрация и покой. Все поры открылись. В эти мгновения общая комната становилась реальной. Закрыв глаза, он вспомнил в обратном порядке весь подход. Каждое движение. Дойдя до начала, он услышал за спиной шаги посетителя. Он вспомнил каждое движение. У ботинок незнакомца жесткая подошва. Семенящая походка, шаги часто стучали по полу. Когда заведующая подошла к переговорному устройству, он стоял не шевелясь, а потом они опять заговорили. Мужчина в кресле с ушами быстро свел колени, его взгляд расплылся. Выдохнул через рот и снова набрал воздуха в грудь, сделав резкий, глубокий вдох. Они поговорили. Теперь, когда он стал вспоминать, произнесенные обоими звуки показались назойливыми и резкими. Открыв глаза, он увидел новую партию бегунов, сосредоточенно готовившихся к старту. У пятерых кроссовки с тремя полосками, у двоих всего одна. Затем он пересчитал официальных лиц у ограждения. В этот раз только четверо. Пересчитывая в третий раз, он задышал быстрее и поднял взгляд. Некоторые слова не желали уходить из памяти. Вновь посмотрев на экран, он опять начал болтать ногами. На этот раз половину программы он пропустил, встал с кресла и обхватил лодыжки. Услышав в коридоре шаги, он разжал руки и резко выпрямился. За этими занятиями его не поймали ни разу. Лишь когда Рябой сел рядом с ним, он пошевелил головой. Он позволил гостю провести рукой по своей спине и, как раньше, сосчитал сколько раз. На этот раз его гость вел себя тише, чем обычно. «Пойдем, дружок», — сказал он. «Пойдем к Герману Мюллеру». Затем он сжал его руку. «Пошли, Герхард, кофе выпьем». Первый раз за много лет Джеймсу показалось, что имя какое-то не то.